Вторая. Месяц замерших маятников в августе расторопно, только муха в гортани высохшего графина. Цифры на циферблатах скрещиваются, подобно прожекторам ПВО в поисках Серафима. Месяц спущенных штор и зачехленных стульев, потного двойника в зеркале над комодом, пчел, позабывших расположение ульев и улетевших к морю покрыться медом. Хлопочи же струя над белоснежной, дряблой мышцей, играя куделью седых подпалин. Для бездомного торса и праздных граблей ничего нет ближе, чем вид развалин. Да и они в ломаном «Р» еврея узнают себя тоже, только слюнным раствором искрепляешь осколки покамест время, варварским взглядом обводит форум.